От палубы шел пар, и море искрилось и синело до горизонта. Мы подходили к Старониколаевской косе. Вдали был желтый песчаный берег, белые рыбачьи хатки, и за ними, по ту сторону косы, снова расстилалось налитое тяжелой синевой море. Хатит же сошла. Ветер растрепал ее волосы, обдувал платье, солнце слепило глаза. Пароход отвалил, дым сносило в сторону. Он ложился на воду темной дорогой. Пищали и кувыркались чайки. Хатит же остановилась в самом конце пристани. За ней стояли дряхлый пристанский сторож и две женщины с корзинами рыбы. Желтела ослепительная полоска косы. Из своего города я тотчас же написал Хатидже. Сквозь облака падал белый свет, и море было в теплом тумане. Навстречу нам шла шхуна, должно быть, в Тамань. Мы пили чай в каюте, в тепле. Плескала вода за стеклами, тянулась пустыня моря. За кормой осталась коса. Я часто смотрел туда и думал о вас. Прошли мимо плавучего маяка. Старый пароход, выкрашенный в белый цвет, с широкими красными полосами, стонал на ржавых цепях. Человек в рваной синей фуфайке облокотился на борт и долго смотрел нам вслед. Жадность, ненасытная жажда тянет меня к жизни. Я могу без конца говорить вам о каждой минуте, о каждом из прожитых дней. Я нахожу во всем, что вижу, чудесный вкус и запах, постоянную прелесть. Только что мы 2 часа говорили о керченской сельде, о бычках, о том, как сула идет в донские гирла, о браконьерах, коптильнях и рыбачьих артелях. Я почему-то вспомнил стакан крепчайшего кофе в грязном портовом кабаке, то утро, когда я пил английскую водку с капитаном Шевченко, пряные турецкие папиросы и груды морской синеватой комсы. И я не знаю почему, но стало так хорошо жить, двигаться, ощущать на своем лице прикосновение солнца, ветра и женских губ. За столом в кают-компании сидят перцы с добрыми глазами, морщат лица, гортанно смеются и пьют чай с изюмом. Как щедра жизнь, как полон каждый день. Вы это знаете лучше многих. Через неделю я лежал в своей холодной комнате и перечитывал письмо Хатидже. В конце была приписка: «Вы пишете о жажде к жизни». Тоже теперь и со мной. Только я не умею об этом писать. Я очень и очень неблагодарна судьбе за каждую минуту, когда не вижу вас. На Старониколаевской косе я пила чай в доме рыбачки. На оконцах стояли сухие травы, пахло мелом, смолой, было тепло. И за дверью на песках едва слышно шуршало море. И рыбачка спросила меня, что это должно суженого провожало. Начало и концы. Одиночество. Я смотрю с Москворецкого моста на черные промоины реки. В дыму золотеют кремлевские купола. Вот она, Москва, синяя от трактирных вывесок, запутанная в переулках, крикливая от мороза и дымная от костров. С угрюмых площадей за Москворечье глядит Азия. Монотонные закаты пылают в окнах мезонинов, кричат извозчики, благовестят к вечерне. Как теплая горница с цветистыми печами дымит Москва окраин. Гоголь понуро смотрит на Москву, ежась от холода. Жестокие сказки видятся его бронзовым глазам. Румянец, золото и дым горят под солнцем, и полозья скрипят, как в деревне. Я один. Где-то далеко осень и город у моря, Хатидже, тоненький Винклер, брань Сташевского и хитрые глаза Алексея. Я вспоминаю, как там в осеннем нежарком солнце дымил пароход у пристани на Старониколаевской косе, дул ветер, далекий и милый ветер. А теперь одна только открытка. Пришла зима. Я часто думаю о Москве, о многотысячном городе, где вы бродите один и смотрите на все чужое, чего не вижу я.